Муки Таргариенов станут сильнее, если их предадут свои, сообщила Роберту я. Нужно написать письма на драконий камень, что Таргариены просто безумцы, что хотели сжечь столицу и служить им незаконно и грешно. Пусть их люди перебегают к нам, они хотят к нам, пусть берут корабли и плывут на другой континент и устраиваются там. Любой вольный город будет рад боевому кораблю с командой в качестве наемников, предложила я. Точно. Пусть Таргариены поймут, что они никто и звать их никак. Надо еще найти этот Джейми Ланнистера, может он сумеет быть свидетелем на суде, фонтанировал идеями Роберт. А если его отец взбрыкнет, отрубим Джейми как заложнику голову, добавил Роберт. Только чтобы Серси в столице не было и ближе дневного перехода на лошади она к тебе не подходила, сказал я. Мало ли, он в ином мире на ней женился уже. Да и вдруг Серсию и Джейми за сексом поймают, Джейми в этот раз Ренли с башни скинет, Роберт усмехнулся. Как хочешь, пусть ее здесь не будет, хотя ты зря ревнуешь, я даже не помню как она выглядит. Роберт поцеловал меня на прощание и отправился давать ускоряющий пендель Арену и прочим, чтобы они собирали великий совет. Злодеяния Таргариенов переполнили чашу терпения людей на земле и Бога на небе. Главное, этот цирк надолго, Таргаринский флот либо сам утонет, либо все дезертируют, либо Станнис хорошо подготовится. Но что еще важнее, в столицу приедет куча лордов, в том числе и Хастер Талли. Он наверняка притащит свою дочь Кейтлин в девичестве Талли, а значит что, пусть жена за Недом ухаживает, кормит его, спать укладывает, выгуливает, пыль с него вытирает и прочее, а то братика совсем замотал ритм столичной жизни. Роберт ушел, а я осталась одна, делать особо нечего, пойду что ли в гости. Сполоснулась, переоделась, солнце еще высоко, взяла побольше охраны и пошла. Меня мужчина пригласил к себе домой играть в кайвасу, это местный аналог шахмат, ну я и пойду. Вскоре мы добрались до нужных комнат, охранник вроде бы должен был бежать вперед и предупредить хозяина помещения. Привет, Лианна, мне тепло улыбнулись, глядя снизу вверх, и тебе привет, Ренли, давай, показывай свою кайвасу. На охрану и служанок внимания не обращай. Это первый и единственный случай, когда меня противоположный пол пригласил домой именно для того, что озвучал. Зато не первый заход к Ренли. Ну думаю, к такому ребенку меня ревновать глупо, хотя как ему 13 лет исполнится, лучше бросать общение с ним во избежание пересудов. Так все очень просто. Лианна добрая, любит детей. Вот Ренли любит, и Бастрадов Роберта любит, и Бастрада Неда Джона Сноу любит. Ничего подозрительного. Малыш любит игрушечным драконом играть, это фигурка для кайвасы. Отцепитесь от ребенка. Говорите, я люблю Джона больше остальных, ну вы тупые, это же мой племянник, родственник. И вообще, заткнулись все. То, что у меня на гербе кукушка, еще ни о чем не говорит. Отсутствие Станниса пошло Ренли на пользу. Джон Рин принял у Ренли экзамены на мозги, где он проверял умение читать, писать, считать, узнавать гербы, и на тело, прыгать, бегать, отжиматься. Джон Рин остался всем доволен, единственное, сказал, что ребенку нужно больше отдыхать. Комната Ренли наполнилась игрушками, какими-то моделями кораблей и замков, фигурками рыцарей. А еще Ренли разрешили завести собаку, сейчас маленький щенок чего-то вроде овчарки играл с моей юбкой, пока его не взяли на руки служанки. Ренли перестал заикаться, начал улыбаться и выглядел как обычный ребенок его лет. Гардероб немного ярковат, но ничего. Пацан рассказывал мне, как весело у лорда Арина, и мы вместе думали, как лучше назвать собаку. Он начал мне объяснять про кайвасу. Лианна этого не знала, это довольно редкое развлечение, тем более для севера. Я-то дура раньше думала, что это нечто вроде шахмат или шашек. Нет, это хуже. Это типа настолки, где собираешь поле с разными типами местности, а затем двигаешь фигуры, у обоих игроков одинаковые, причем конница и пехота с разной скоростью движется по разному рельефу и лишь дракон летает где хочет. Дракон тут супероружие, хотя теоретически любая фигура может убить любую. Мне объяснили правила, мы расставили фигуры на поле и начали играть. Моего дракона быстро сбила катапульта Ренли, а потом добили два боевых слона. После чего дракон Ренли прошелся по моим тылам и дальнейшее сопротивление потеряло смысл. Меня победил ребенок. А, нет, я просто первый раз в эту игру играю и правил толком не знаю. Я попросила у него запасной набор для игры для самостоятельного изучения дома. Потом решила, что время надо проводить с пользой, достала колоду с карточками, к которую мне выдал Дилмарк для общения с моими глухими служанками и учила Ренли собирать из карт домики, чтобы не падали. Лианна этого не умела, я тоже не умела, но видела в той жизни, что это реально. Ничего у нас не получалось, но было весело. Мы делали домики из карт, и Ренли попросил меня, не отвлекаясь от своего занятия. «Лианна, а можно мне новую сказку? Ну, пожалуйста», — попросил меня он. «Ладно, сейчас расскажу. Слушай, вроде бы идея слепить из сказок местных и сказок моего мира прикольный гибрид вполне себя оправдала в прошлый раз. Сегодня расскажем ему про трех поросят в местных реалиях. Жили-были на свете три лорда. Все лето они жили в свое удовольствие, устраивали балы и турниры. Когда наступила осень, посоветовали им мистеры строить замки. Первый лорд построил замок из камня, с высокими и крепкими стенами. Второй лорд построил замок из бревен, решил, что и деревянных стен хватит, а на сэкономленные деньги можно и вина прикупить, бочек 300. Третий лорд много денег сэкономил, и на вино, и на драгоценности, и на артистов заморских хватило. Только вот замок его вышел из соломы. «Замка из соломы не бывает», — сказал Ренли. «Его же легко сожгут. Это же сказка. Слушай дальше», — вмешалась я. «Но настала зима, и пришли иные. Их же не существует. А, это же сказка», — не унимался Ренли. «Сначала иные подошли к замку из соломы. Ударила ледяная буря вьюга, и стены разнесло. Ворвались иные внутрь, всех перебили и пошли дальше. Дошли иные до деревянного замка. Ударила ледяная вьюга раз, два, три, а стены стоят. Сели иные на ледяных пауков, взяли ледяное оружие и пошли в атаку, проломив своей силой нечеловеческой деревянную стену. Всех перебили и в этом замке. Пошли иные дальше, видят огромный каменный замок. Призвали непогоду. Много дней бушевала ледяная буря, но ничего не сделала стенам замка. Взяли иные ледяное оружие, сели на ледяных пауков и пошли на штурм замка. Но сколько ни старались, не смогли стены толстые каменные пробить и выбить ворота сталью окованные. А сверху в них камни и стрелы летят, смола горячая льется. Много иных полегло, отступили они и стали ждать, как у защитников припасы кончатся. Ждали, ждали, а припасы все не кончаются, а тут и зима закончилась. Ушли иные на север, но обязательно вернутся, и горе тому, кто в иных не верит. Ренли сказка понравилась. Пошли на улицу всей толпой с собакой играть. Ренли мне обещал показать, как животное палочку приносит. А еще обещал показать, как он из лука стреляет. Наверное, у него особый, детский лук. Мы шли на улицу, а я думала, какую сказку буду рассказывать в следующий раз. Колобок как магический голем, но боюсь, это тут не поймут. Нужно нечто получше. Придумала. Красавица и чудовище. Прекрасную женщину похитил белый ходок, но так ее полюбил, что превратился в человека. Хотя никто тут меня и Роберта не усмотрит, или хуже, меня и Ригора. Кто сказал, что сказка это просто? Сказка должна быть верна исторически и политически. Придумала. Как рыцарь молотом забил дракона, похитившего прекрасную даму. Рыцарь – это намек на Роберта, дракон – на Ригора, а дама – я. Сказка ложь, да в ней намек. Лордом Вестероса к голосованию урок. Пов Хостерталли. Два дня спустя. Хостерталли сидел в кресле, читал письма, работал с документами. Безумие какое-то. «Приведите сюда мою дочь, немедленно», — приказал он слуге. Он думал, что все закончилось, пока его основные силы вместе с баратионами громили Таргариенов. Он провел чистку среди тех своих знаменосцов, которые оказались верны Таргариенам. Были жестоко наказаны Дарри, Мутоны, Ригеры и некоторые другие. Он лично опустошил земли Гудбруков, сжег деревни и замок лорда Гудбрука, а также убил его самого, а после отобрал значительные владения у дома. Казалось, что все, с капитуляцией Тиреллов все закончено. Он даже поблагодарил слуг за службу и распустил их по домам, но тут эти новости. А потом еще и Великий Совет. Не нравятся ему эти новости, но и не доверять источникам нет причины. В комнату зашла его дочь, Китлин. Красивая, в мать. Он любил ее, долгое время даже готовил в свои наследники, пока у него не родился сын. Объявили Великий Совет, сразу же он сообщил дочери. «Потом расскажите мне, как все прошло», — сообщила Китлин. «У тебя с твоим мужем все нормально?» — спросил он. «Да, я регулярно с ним переписываюсь. Мне еще написала его сестра, Лианна, но я ее совсем не знаю и не понимаю, что ей написать в ответ. Какие-то проблемы у Лизы. Она вроде бы ничего плохого мне не писала. Давай сегодня про тебя поговорим. Когда вы с мужем ребенка зачинали, у вас все хорошо было. Что, «Отец, этот вопрос слишком уж личный», — ответила Кейтлин. «Нет, все же ответь, все ли в порядке, не оскорбил ли он тебя, не сравнивал ли с кем, нет, возможно, в нем было недостаточно страсти, в его возрасте проблемы с эрекцией», — удивился Хастер. «Нет, просто он был слишком уж нежным, но я не хочу это обсуждать», — отрезала Кейтлин. «То есть ты утверждаешь, что у вас раньше было все хорошо?» «Сейчас все хорошо и никаких претензий к тебе муж не предъявляет», — спросил отец. «Да, а как же тогда объяснить, что мне докладывают, будто бы Эддард Старк постоянно шляется по борделям, по домам знатных дам, полночи не бывает в замке, да еще и притащил в замок женщину, причем не просто женщину, а глухую проститутку», — спросил Хастерталли. «Ах, а говорил, что работает, обманщик, как он посмел, ну все, развод», — проорала Кейтлин. Вскочила и из ее глаз брызнули слезы. Хастер встал, возвышаясь на голову над своей дочерью. Он подошел к ней и обнял ее. «Я поеду в Королевскую гавань и лично у него все спрошу», — успокоил он дочь. «Да, вдруг твои люди напутали там что-нибудь», — с надеждой предположила Кейтлин. Хастерталли энтузиазма дочери не разделял. «Да, некогда Эддард Старк произвел на него впечатление честного человека. Интересно, его обманули или Тихий Волк так быстро изменился? Второе вернее. Власти деньги портят людей, не стал исключением и Эддард Старк. Некогда он предложил Старку союз в обмен на династический брак, и Старк выполнил свои обязательства. Если уж быть верным букве договора, про супружескую верность до гроба там ни слова не было. Он не стал бы слишком уж акцентироваться на изменах Эддарда Старка, если бы тот их хотя бы скрывал или не попадался. Но притащить проститутку жить во дворец, это вообще уму непостижимо. О чем он думает? Что дальше? Он ее детей назначит наследниками Винтерфилла. Бред. Вскружило ему голову его резкое возвышение. Этот мальчишка Старк свои печати на королевских указах ставит. Что у Старка в голове? Еще бастарда узаконит и его внука без наследства оставит. Пусть тогда на его голоса в совете он не рассчитывает. И на всякий случай надо опять знамена собрать. Ты вместе со мной едешь в Королевскую гавань, и это не обсуждается. Бери с собой ребенка. Может быть, вид наследников правит ему мозги. Сначала попробуем по-хорошему. Может быть, если жена будет под боком, Старк перестанет блудить. Он уже все решил для себя. Если Эддард Старк извинится перед его дочерью, то он его простит. У него прямо в голове свербит, как можно было притащить шлюху во дворец и устроить на кухню работать. Очень хотелось потребовать в качестве извинений ее голову, но мало ли, вдруг у Старка и правда там любовь. Потребует просто, чтобы ее выслали подальше. Если по-хорошему не получится, то Тейвин Ланнистер предложил брак Серси и его наследника, хотя его сын еще не вошел в брачный возраст. Он думает, может быть, стоит предложить еще брак между Кейтлин и Джимми, если уж Старк совсем обезумит и развестись захочет, по Фрейлы Таргариен. Два дня спустя, вечер, драконий камень. Вильям Дарли походил на огромного медведя. Огромного, но очень старого медведя. Он больше 10 лет был мастером над оружием в Красном замке, учил сражаться самого Рейгара Таргариена. Королева Рейла Таргариен в окружении телохранителей грустно смотрела на закат в своем ярко-красном платье с вышитыми на нем драконами в своих покоях. Руками она сжимала свой растущий живот. «Дурные вести, моя королева», — сообщил ей бывший мастер над оружием. «Узурпатор совсем распоясался, лжесвидетельствует на вашего покойного мужа, призывает солдат к бунту», — объявил Великий Совет. «Есть письмо от Джона Аррена, в котором он зовет нашего представителя на совет. Единственное, он не гарантирует его безопасность, если это будет кто-то крови Таргариенов. Оставьте нас одних», — приказала Рейла, и охрана удалилась. Она взяла у Дарли письмо и прочитала его. «Ложь, грязная ложь», — пояснил ей Дарли. Королева вздохнула. «Посмотрите вот сюда», — королева указала на свое лицо, где виднелся шрам, — «или вот сюда», — теперь она указала на руку. «Я бы вам еще другие места показала, но это не те места, которые принято показывать людям. Вы знаете, откуда у меня эти шрамы?» Дарли грустно вздохнул. «Знаю», — сказал он. «Я всегда помнил о своем долге. И что, наш отец, принц Джихирис, поверил предсказанию лесной ведьмы, призрака высокого сердца, о том, что в потомстве его детей родится принц, обещанный в пророчествах. Он заставил своих детей обвенчаться. И знаете, сир Дарли, я много договорных браков видела, но такой, как у нас был один, где оба супруга с первого дня не проявляли друг к другу ни капли нежности. Дарли слушал, хотя он уже это слышал. Иногда нужен слушатель, тем более женщине в таком сложном положении. Я не одобряла превращение своих фрейлин в его шлюх, только и делала, что закрывала глаза на его измены. Некоторое время я смирилась со своим положением из-за Ригора, он был идеальным сыном, но потом череда ужасных выкидышей. Король сначала поддерживал меня, а потом его сострадание сменилось подозрением. «Вы знаете, что было дальше?» – спросила она. «Все знают», – грустно ответил Дарли. В 270 году Эйрис решил, что супруга ему не верна. Он заявил малому совету, что боги не потерпят бастарда на железном троне, и объявил, что ни один из выкидышей, мертворожденных или умерших принцев не был его ребенком. После этого он запретил супруге покидать крепость Мигора и постановил, что две септы отныне будут постоянно с королевой. Принц Айгон, родившийся на 2 месяца раньше срока, умер через год. Продолжила перечисление своих злоключений Рейла. «Мой сын Джейхерис умер, не прожив и года, но ненадолго мне стало легче». Он обезглавил кормилицу. Потом решил, что ошибся и виновна его собственная любовница, и казнил жену одного из своих рыцарей. Король несколько недель постился, и пришел к выводу, что во всем виноваты его грехи, и решил отныне делить ложе только со своей женой. Это было ужасно. Дарли хотел заткнуть себе уши, оглохнуть, но нельзя. Если слабая женщина это перенесла, оставшись в своем уме, то он, мужчина, воин, неужели не сможет это просто послушать? Он, король, возбуждался при виде пламени и всякий раз после того, как кого-нибудь сжигал, в ту же ночь обязательно посещал мою спальню и жестоко насиловал меня, царапая и кусая. Служанки потом маскировали мои царапины, синяки и следы укусов по всему телу. Последний раз было особенно плохо, после того, как он сжег десницу. Я думаю, что именно тогда я и забеременела. Рейла поглаживала живот и грустно плакала, смотря на закат. Что сказать, нечего, вот о чем думал Дарли. Я слышал разговор Джейми Ланнистера и Джона Дарли. Мы поклялись защищать королеву. Да, но не от короля. Потом этот мальчишка Ланнистер не смотрел мне в лицо никогда. И знаете что, я ему благодарна, что он убил моего мужа. Трон, тяжкое бремя, вмешался Дарли. Человек слаб, не только Таргариены сходят с ума, а короля могли травить чем-то, вызывающим безумие, например, ядом мантикоры, хотя бы Варис. Но даже так у Эйриса случались иногда приступы прояснения, когда он отправил вас прочь из столицы. Знаете, о чем я думаю? Прервала его Рейла. Каждый раз, когда рождается новый Таргариен, боги подбрасывают монету в воздух, и мир, затаив дыхание, смотрит, как она приземлится. Так говорил еще король Джейхерис II. С моим мужем все ясно, Рейгар. От него я не ожидала такого, о чем он думал, похитив девицу Старков и исчезнув, явившись только чтобы умереть в последней битве. Но это уже прошлое. Меня волнует будущее. Как упадет моя монетка, и монетка моих детей. Мне кажется, они все вращаются на ребре. Ваш здравый рассудок не вызывает сомнений, сказал он. А мне иногда хочется выйти отсюда через окно. Не согласилась она. Нет, вы просто слишком много пережили. Попытался ее успокоить Дарри. Помните, узнав о смерти мужа и захвате столицы, я короновала своего сына, Визириса. Это было правильное решение. И что он сказал? Все будет в порядке, у нас теперь есть дракон. Это было очень духоподъемно. Он в это верил, верил. Одно дело, если бы так сказал Айгон, который с 3 взрослыми драконами завоевал весь Вестерос, а другое, если так говорит 7-летний мальчик, у которого даже драконьего яйца нет. Вы слишком много от него хотите, он просто ребенок. Знаете, я уверена, все, что написано в письме, правда. Эйрис II действительно спятил и хотел лишь уйти красиво. Нет, доказательства сфальсифицированы. Не согласился Дарли, но эффекта это не произвело. Подумайте о своих детях. Вы помните, что узурпатор сделал с детьми Ригора? Теперь настал черед королевы грустно вздыхать. Сколько у нас кораблей? Он назвал ей точную цифру. А у нашего врага, не могу знать, ваше величество. Зато я точно знаю, что у нашего врага с каждым днем будет больше. Сир Вильям Дарли, пообещайте мне, что позаботитесь о моих детях, что бы ни произошло. Клянусь, ответил Вильям Дарли. Глава 16. Железный дед. Вечерело. Как показала практика, даже глухие служанки могут сделать ванну. Прелесть. Главное, мокрыми руками карточки с действиями для них не трогать, а то размокнут. Одна из моих служанок принесла письмо от Нида, Там он спросил, можно ли он ко мне вечером зайдет с Рином. Это что, чтобы ответить, да мне нужно вылезти из ванной, вылезла из ванны, написала, что можно зайти. Одна из служанок с утвердительным письмом отправилась к Неду, а вторая стала помогать мне прихорашиваться. Главное в этом деле не переборщить, а то Лиза или хуже Роберт приревнует. Фен бы им придумать, чтобы волосы сушить, но чего нет, того нет. Пока альтернатива только хорошо вытираться и прикладывать к голове разогретые полотенца, ну ладно, все, я готова. Служанка пошла звать дорогих гостей. В помещение вошел Джон Арвин в сопровождении Эгдарта Старка. Служанки встали в углы комнаты. Интересно, а если я велю сделать мне круглую комнату, что тогда, они сойдут с ума, как законтрить угол? Я, честно говоря, готовилась к худшему, очередному забегу на тему, что Серсия лучше и езжай на свой север. Но нет, Арвин был сама галантность, поблагодарил меня, за то, что я смогла убедить Роберта, что Великий Совет хорошее решение, сказал, что я буду лучшей королевой, чем любая другая, и даже попросил извинения за то, что предлагал мне стать любовницей Роберта при жене Серсии. Тут я должна была его простить, но я не вовремя задумалась. Лена, лорд Джон Арвин попросил у тебя извинений, вернул меня в реальность? Нет, разумеется, я на него не в обиде. Лорд Арвин, задержитесь, пожалуйста. У вас есть время для очень важного разговора? Спросила я. Да, ответил он мне. А у вас есть оружие кроме меча? Спросила я его. Нет, у меня с собой только меч, недоуменно ответил Джон Арвин. Нет, выведи, пожалуйста, служанок из моей комнаты, а сам останься со мной и Арвином, предложила я. Зачем? Удивился он. Ну, пожалуйста, это важно, начала я. Нет, согласился, мы остались втроем. Можно вас попросить отдать ваш меч Неду? Временно, совсем ненадолго, спросила я. Зачем? Не понял Арвин. Очень важный разговор, сказала я. Недоуменные взгляды усилились, но Арвин передал свой меч в ножнах Неду. Я кое о чем говорила с вашей женой, Лизой, наедине. Вряд ли она вам скажет это в лицо, поэтому передам я. Ей не нравится ваш запах изо рта. Она уже мне это сказала. Я ищу средства. Могу я получить свой меч назад? Спросил Арвин. Значит, пропускаем введение. Лорд Джон Арвин, я прошу вас взять себя в руки, не кричать и не кидаться в драку. Посидите дослушать меня до конца. Это действительно очень важно. Теперь на мне скрестилось два напряженных взгляда. Идея у меня проста. Чем больше счастья вокруг меня, тем меньше желающих меня убить. Лорд Арвин, дело в том, что Лиза мне сказала по секрету, когда я была с ней наедине у вас в гостях, что ее не удовлетворяет ее личная жизнь один раз в неделю очень мало. Арвин стал походить на лягушку антистресс, такие же выпученные глаза. Лена, такие темы поднимать не принято. Вмешался Нет, нужно поднять прямо сейчас. Это не личное, роду Арвин нужен наследник. Или вы, лорд Арвин, собрались жить вечно, Лена? Простите, лорд Арвин, она не ведает, что говорит. Начал Нет. Лиза так и сказала? Спросил Арвин. Да, сообщила я. Я с ней поговорю, ответил Арвин. Вы просто раздавите ее своим авторитетом. Тут нужно действовать, а не говорить. Не выдержала я. Лена, они взрослые люди, сами разберутся, лезть в чужую семью плохо. Пояснил мне Нет. Тысячу извинений, лорд Десница. Лорд Десница обязан продолжить свой род. Не унималась я, давя на больные точки местных, думающих родами и фамильными деревьями. Я прилагаю все возможные усилия, сказал Арвин, борясь с желанием меня стукнуть. Этого мало, очень мало, раз в неделю. Нет, ты когда женился, как часто исполнял супружеский долг? Спросила я. Лена, не твое дело, ответил Нет. Но вам повезло, я нашла решение, сообщила я. Воцарилась тишина. Нет покраснел, как рак. Арвин раздулся, как паровоз. Я отказываюсь в этом участвовать, сказал Нет. Это оскорбление моей чести. Только из уважения к Роберту я не буду требовать поединка, сказал Арвин, вскочив с кресла. Что с вами, мать вашу? Что вы так завелись? Напиться возбудителя и спать с женой чаще? Что в этом такого? Удивилась я. И Лиза будет довольна, и дети появятся. Разумеется, лорд Арвин будет меньше работать, но я думаю, Нет его прикроет. Что не так с вами? Удивилась я. Мужчины переглянулись. Я подумал, что вы предлагаете Эгдарту Старку стать любовником моей жены, пока она не забеременеет, ответил мне Арвин. А говорят, я порочная. Ничего себе у них тут мыслишки. Нет, устраивается с сестричками Талли, Джон Арвин, Куколт, ДМС. Хорошо, что я не в порно-пародию попала, а то драконы хентайные монстры. Оседлать дракона теперь для меня пошло звучит. Да и последний дракон как-то тоже совсем плохо, совсем их таргариены затрахали. Да тракийцы лошадей, а таргариены лошадьми брезгуют, дракона подавай не смеяться, не смеяться. Так, я делаю вид, что я этого не слышала. Лорд Рин, ваша жена стесняется вам сказать, что хочет больше секса. У вас наверняка есть свой мистер, пусть он подберет вам что-то для увеличения мужской силы. Можете с Дилмартом проконсультироваться, если надо. Если мне не верите, спросите свою жену прямо, я с ней это обсуждала. Только, пожалуйста, ничего не напутайте с концентрацией, вы нужны нам живыми. Сколько пить надо, я не знаю, если что спросите у Нида, как у него жена за 2 недели забеременела. Лианна, не унимался нет. Все, больше у меня новостей и предложений нет. Лорд Десница, вы же меня не убьете, если вам вернуть меч? Спросила я. Нет. И я, наверное, вынужден извиниться еще раз. Ответил Арин. Интересно, а если держать мизинца подальше от Лизы Талли Арин, сменить ей косметику, привести Арина в порядок, убрав запах изо рта и напоить возбудителем, у них брак сложится? Джон Арин проснулся, утренний стояк плюс возбудитель, и женой заниматься до обеда. Сработает или нет, это там, в сериале, мизинец мастер над монетой, Арин, десница короля, все тусуются в столице, а здесь все не так, мизинца тут нет, с глаз долой из сердца вон, а без мизинца и пицеля, может быть Лиза родит что нормальное, и будет на детях сакцентировано. Арин ушел, нет назад завел моих служанок и сам ушел, я же стала думать при свечах, права я с этим великим советом или нет, что будет, Дорны Железные острова захотят отделиться, союз флота Таргариенов и Железнорожденных Рейла выйдет за Грейджия, или нам доставит 3 живых связанных Таргариенов, боюсь Роберт их тупо убьет, а так был бы хороший вариант, вдруг Джон Сноу не понравится драконам. А Дейнерис им по крайней мере точно зашла. Не хочу Дейнерис убивать, в каноне она многое пережила. Но я не представляю, как примирить столь принципиальных врагов, как Баратионы и Таргариены, так что боюсь остаться должен только один. Столько проблем, но мне постоянно в голову лезла магия и драконы. Возьму-ка книжку почитаю. Тут есть и интересные книги. Почему кого-то из Таргариенов драконы принимали, а кого-то нет? Откуда драконы взялись и куда делись? В той жизни я не верила в богов, считала, что появление организмов объясняет эволюция, но я не могу понять, как может эволюционировать нечто огнедышащее. Значит, либо боги, либо магия, либо сверхразум. Только какая генная инженерия в мире, где большая часть населения суп лаптем хлебает? Хотя, если из человека сделали короля ночи, почему бы не сделать из ящерицы дракона? И не я одна такая умная. Дело в том, что мистер Дилмарк дал мне среди прочего книгу «Драконы, змеи, виверны». Их неестественная история, и эта книга у меня сейчас в руках. Там много чего написано. Есть один дальний континент, Сатарис, весь покрыт джунглями, люди там дохнут как мухи от подобия малярии и ядовитых насекомых. Среди местной фауны есть виверны, летающие ящерицы, очень похожие на драконов на мой взгляд. Драконов я не видела, виверну видела только на гербе вервиллов на Трунере в Харренхолле. Вервиллы – это один из самых сильных и значимых домов простора, принадлежат к числу важнейших знаменосцев Тиреллов. Только если верить книге, виверны не огнедышащие, и их размер колеблется от мартышки до примерно 10 метров. Автор книги, мистер Барт, выдал ряд революционных предположений. Драконы были выведены валерийскими магами крови из виверн, дети леса умели разговаривать с воронами, а также утверждалось, что непостоянство времен года постижимо магическим искусством, но недостоверным знанием. И мне вот интересно, драконы исчезли, виверны вроде есть. Если великий мистер вылечит меня от бесплодия, а в награду попросит яйца виверн, это сработает? Ладно, допустим, ему это привезли, не побив в дороге. А дальше что? А домашнить виверну? Как ее мутировать в дракона? Надо думать дальше. Вот со временем года все особенно интересно. Чем вызывается смена сезонов? Наклон оси, эллиптичность орбиты, вспышки на солнце. Никто из мистеров до сих пор не выдал точной закономерности. А в длинные зимы, если верить сказкам, приходят иные. Значит что, магия влияет и на смену времен года? Значит ли это, что физическое явление можно конвертировать в магическое? И как? Я изучила несколько книг. Ничего не понятно. Ледяные драконы существуют, или это байка? Морские змеи существуют, или это байка? суда в дальних переходах сами тонут. Ладно, спать пора, а то уже темно, глаза испорчу, а очков тут нет. За этими мыслями настал следующий день. Коммуникация с глухими так себе развлечение. Стал рисовать новые карточки и учить их язык жестов. Пока из жестов у меня получается только «иди сюда» и «вали отсюда». Чтобы не разучиться ходить, потащила Роберта на танцы в тренировочном зале, благо ли она умела танцевать. Брат присутствовал, как и Рит, и все. Ну что я могу сказать, вопли брата нервировали. Роберт быстро извинился и взял меня за талию, а не за ягодицы. Но я же не Роберт, отвечу ему тем же. Лианна, за что ты его держишь? Быстро подними руки. Приказывал мне нет. Я послушно подняла руки на талию Роберта. Я не виновата. Он просто такой высокий, что у меня руки соскальзывают вниз. Сказала я, на время исправившись. Роберт был доволен, я тоже. Риты особенно нет не очень. В таком ритме танцы и прошли. Через день Силми относительно освободился. Дикий огонь стали раскапывать и без него. Сейчас я сидела на заседании малого совета, держа Роберта за ручку, так он меньше нервничал. Уже найдено и передано в гильдию алхимиков 836 сосудов с диким огнем, и это еще не все. Нужно извлечь как минимум. Силми все докладывал и докладывал. Проклятый безумный король, нет бы клады закапывать, золотые монеты, или хотя бы закладки наркотиков делать. Наркотики бы пригодились для увеселения лордов, когда они на голосование приедут. Безумный король молодец, он себе хорошо выстрелил в ногу, столько дикого огня за месяц не сделаешь, быстро не спрячешь. Ни у кого нет сомнений, что это не наша провокация, его виновность не подлежит сомнению. Теперь любой Тирелу может сказать, а я не знал, и с чистой совестью отречься от Таргариенов. Клятва преступник, вот решение суда, безумец отречен от власти. Что Эйрис, что Риегар, остальные такие же. Но, конечно, надо то-то делать. Роберт жутко страдает на этих заседаниях малого совета. Нет, если дело касается войны или Таргариенов, он еще терпит, но остальное просто его убивает. Ой, Роберт, мне что-то захотелось с вами потанцевать. Давайте возьмем за компанию Силми, чтобы люди лишнего не напридумали, и пойдем в зал. А с подсчетом горшков с диким огнем тут и без нас разберутся. На меня все скептически посмотрели. Все, кроме Роберта. Точно, тут все и без меня понятно. Нет, ты за главного. Силми, за мной. По неодобрительные взгляды остальных мы втроем покинули зал заседания, дошли до того места, где мы ранее танцевали. Служанок и охрану я оставила снаружи, внутрь зашли только я, Роберт и Силми. Все, я готова, сказала я. Мне выйти, уточнил Силми у короля. Как это выйти? А без тебя мы как начнем? Спросила я. Боюсь, я вас не понимаю, ответил Силми. Роберт, ты что ему не рассказал о том, что он меня будет тренировать? Спросила я Роберта. Да как-то времени не было, признался Роберт. Сир Баррисон отважный, все очень просто. Начала я. Чтобы не превратиться в жирную корову и уметь за себя постоять, я хочу, чтобы меня обучали бою с оружием. И Роберт не против, только аккуратно, чтобы у меня фигура не испортилась, сказала я. А то у меня одна знакомая еще в том мире пошла греблей на байдарке заниматься, плечи как у мужика выросли. Мне такого не надо, если таково желание короля. Только как я буду обучать, если здесь нет оружия, и вам нужно доспехи подобрать, хотя бы легкую кольчугу. Очень легкую, ответил Силми, глядя на меня. Да, как-то глупо, прийти тренироваться, а оружие не взять. А может быть надо отжиматься или приседать, спросила я Силми. Зачем, вы же не хотите стать грузчиком, спросил Силми меня. Нет, ответила я, воин должен заниматься с оружием, просветил меня Силми. Мне нужно подобрать вам меч и доспехи и придумать, как это сделать незаметно. Ну так займись, приказал Роберт. Давайте, если уж пришли и правда, потанцуем. Оружие и прочее вы, Силми, потом поищите. Мы танцевали, Силми следил, как бы чего ни вышло. Тут должны были бы быть восторженные эпитеты, но все не так просто. Ой, Роберт, я вам на ногу наступила, призналась я. Ничего страшного, ответил Роберт, продолжая танцевать. Можешь мне вообще на обе ноги встать? С музыкой было бы легче, но мне неохота палиться, хотя что такого? Подумаешь, тренирую свадебные танцы. Но больше всего смущало, что я Роберту примерно в районе подмышки. Нужны на свадьбу туфли с очень высокими каблуками, а лучше платформа. Только как в таком танцевать? Ладно, повисну на Роберте, пусть меня тащит, Он очень сильный. Роберт, а можно вас попросить мыться как минимум раз в день? Попросила я его. Ладно, согласился он. Только, Лена, у меня встречный вопрос. Во что ты веришь? Спросили меня. Ну, в вечную любовь я верю, сказала я, слегка кривя душой. Вариска мне подходил, всю голову вынес. Ты религию сменила? К чему такие вопросы? Спросила я. Ну, все эти бесконечные омовения, отказ от алкоголя и вечный пост. Глухие служанки, зачем? Чтобы молитв не слышали. Лена, я король. Семь королевств веруют в семерых. Я обязан заключить брак в септе Бейлора. Но если для тебя это важно, можем провести тайный брак по церемонии твоей религии. Никто, правда, не понимает, что это, но явно не старые боги Севера. Какие же все тупые. Все хорошо, Роберт. Септа Бейлора подходит. Просто я люблю мыться, не люблю алкоголь и жирное. А у Вариса просто профессиональная деформация. «Везде заговоры мерещится», — ответила я, в очередной раз случайно наступив Роберту на ногу и извиняясь. «Варис, кстати, обещал мне уроки, и ни разу так и не появился. Сегодня же появится», — пообещал Роберт. «Не знаю, сколько мы танцевали, по ощущениям часа два, ноги болели. Я села на скамейку около стены и сняла туфли. Хорошо. Потом запоздало поняла, что это сильно глупо, хорошо только свидетелей мало». Силми политкорректно отвернулся. Роберт смотрел на мои ноги остекленевшим взглядом. «А что такого? Ноги устали», — призналась я. «Помню, на школьной выпускной под утро у всех девчонок туфли уже были в руках, и они хвастались, у кого лучше. Хочешь, я тебя на руках отнесу до покоев?» — предложил Роберт, не уточнив, до своих или до моих. «Вам лучше одеться, леди Лианна», — сообщил мне Силми, стоя спиной ко мне. «Нужны другие туфли, в которых проще двигаться», — сказала я, одевая обувь опять. «Роберт, я устала. Хочу к себе. Хочу послушать историю Силми, как он разоблачал Таргариенов. Ты не приревнуешь, если в моих покоях будут мои служанки и Силми?» — спросила я. «К нему не приревную», — сообщил Роберт. «Дошли до моих комнат. Силми начал мне рассказывать, как он копал. Ну и выкопал. Я его вежливо послушала, а потом перешла к делу, благо служанки все равно глухие. «Сир Баристан, мне нужна ваша помощь», — сообщила я. «Я слушаю. Дело в том, что Роберту не нравится присутствовать на заседаниях Малого Совета. Однако людям будет спокойнее знать, что король посещает все заседания Малого Совета. Возможно, но у меня нет влияния на короля», — ответил он мне. «Я уже все придумала. Вы знаете, что это?» — спросила я, показав набор для кайвассы, который принесла Атринли. «Знаю. Кайвасса, популярная в вольных городах настольная игра для двух игроков, ведется специальными фигурами на разграфленной в клетку доске. Я придумала подарок Роберту, только мне нужна ваша помощь. Кайвасса, для детей, надо переделать. Надо сделать фигурки рыцарей, латников, лошадей в цветах семи королевств, ввести исторических личностей, Роберта Баратиона, вас и Дарта Старка, разработать правила движения и атаки. Каждой личности или типу войск дать стоимость в очках, описать характеристики оружия, каждой модели задать радиус движения, число атак, силу, стойкость. Я объясняла Силми, что хочу. Как-то в той жизни пару раз играла с друзьями в настолки. Особо не зашло, но основные идеи поняла. Тут надо еще это переделать в местные реалии, подумать о балансе. Мне это не под силам, да и есть более важные дела, следить за внешностью. А вот Силми справится. Выйдет очень трудоемко и дорого, — ответил мне Силми. Это будет подарок Роберту. Он мне жаловался, что уже убил Ригора. Теперь сможет убить Ригора еще раз, много раз, пусть и в игре. Таргариены тоже будут представлены? — спросил Силми. Да, придумайте что-то там. Например, плюс один ко всем характеристикам таргариенов, если на поле присутствует дракон, — сказал я. Силми скептически смотрел на меня. Служанки тоже смотрели на меня, стоя в углах комнаты. «Денег можете у моего брата взять, я напишу записку. Хочу сделать Роберту сюрприз». Силми согласился, у богатых свои причуды. «Но главное, конечно, не в этом», — дополняла я. «Всем очевидно, присутствует ли король на заседании Малого Совета или нет. Но вот что там происходит, знает очень малое число людей. Роберт может поиграть в эту игру с вами, я буду болеть за Роберта, а совет пусть решает дела, если король не хочет вмешиваться. Главное, народ будет спокоен, потому что король занят, а не где-то по охотам и кабакам шляется. А если услышат вопли короля про пробитую башку Таргариенов и еще кого, так все очевидно, Роберт Баратион, держите меня семеро, разрабатывает план войны против прислужников Таргариенов. Раздался стук в дверь, я послала служанку открыть. Стражник передал письмо для меня, в котором было написано, что скоро в компании не до ко мне явится Варис. Так, каков мой план? Едва Варис заходит, спрашиваю его, правда ли, что он русалка, а что, я его ног не видела, ходит уж слишком тихо. Брат матерится и уходит прочь, а потом спрашиваю Вариса, а дети Ригора точно умерли, не оставил ли ты одного, юного грифа в качестве наследника? Интересно, Варис меня сразу кинжалом зарежет или через полчаса отравит? Пожалуй, стоит оставить Силми, так у меня шансов выжить больше. Ну и такие вещи в лоб спрашивать опасно, начнем с более нейтральных тем. Вообще, если думать головой, то в той многолетней гражданской войне в каноне виноваты многие, но двое самых отличившихся, это Варис и Бейлиш. Бейлиш, если я правильно поняла, не поделил с родом Старки и Тлинталли, то есть примерно та же ситуация, как у Ригора и Роберта с Лианной. Если в деле замешаны чувства, то разум бессилен, я не верю, что с мизинцем нам будет возможно вести хоть какие-то дела. А вот Варис, евнух, значит, женщин из его мотивов стоит сразу выкинуть. Имеет смысл с ним поговорить, чтобы понять, как действовать. Правда, разум мне подсказывал, что такой матерый интриган меня прожует и выплюнет. Это Роберт влюбленный готов терпеть мои любые капризы. Это нет так рад, что нашел живую сестричку, что спишет любые мои странности на влияние плена Ригора. А с Варисом будет посложнее, но сдаваться до боя рано. Для всех местных я 17-летняя девчонка, но они ошибаются. 17 лет Лианны, 24 моих родных года там, мне уже 41. А еще какое-никакое послезнание, мы еще повоюем. Вы ведь умеете молчать? Спросила я Силми. Да, ответил он мне. Составьте мне компанию при разговоре с Варисом, а то вдруг он меня убьет? Попросила я Силми. Силми удивился и сразу напрягся. Главное, чтобы меня сам Силми не убил. Глава 17. Хитрый нет. Я присела на стул за столиком. Чуть спереди справа стоял Силми. В углах стояли мои служанки. Бдили, как бы я Силми не изнасиловала. Надо перестановку мебели сделать, собрать себе рабочий кабинет, поставить большой рабочий стол, а еще компьютер и интернет хорошо бы. Но это последние два на моей жизни точно не успеют. А газеты у них есть? Вроде бы нет. Надо сделать, это же одна выгода. И новости, и формирование общественного мнения, и заработаем. Главное, чтобы Дилмарт осилил книгопечатание. Интересно, а со мной вообще все нормально? Переживаю из-за встречи с евнухом. По мне тут король сохнет, молодой, почти двухметровый, намекает, что хоть свадьбу побыстрее, а хочешь без свадьбы, а я как раз после родов. Все равно не забеременею. Я вместо этого то к его младшему брату Ринли хожу, которому 10 лет нету, то Вариса евнуха к себе зову. Как бы Роберту злые языки не нашептали про фригидность супруги. Ну или про Гуглу. Но это все фигня. Что мне ждать от Вариса? Что делать? Налаживать с ним отношения или шептать Роберту на ушко, что Варис меня так сильно оскорбил, что если принесешь мне его голову, я тебе прямо сейчас дам. Проблема в том, что я книг Мартина не читала, только смотрела краем глаза сериалы и не понимаю, что реально, а что бред сценаристов. Мне как-то кажется очень глупым назначать на должность главного шпиона иностранца, то есть фактически глава разведки и контрразведки чужой для Вестероса. А они назначили ни знатного, ни дворянина, ни местного, еще и кастрата. И всех все годами устраивает. Разумно ведь новому королю менять команду управленцев, приходя к власти, но короли приходили и уходили, а Варис жил. Ладно, Таргариены, может быть, у них не принято хлам выкидывать за родителями, пусть в чулане лежит, но Роберт, дети Серси, Дейнирис, неужели никто не задумывался, что новая метла по-новому метет? Если кто виноват в гибели старых королей, помимо самих королей-неудачников, это их главный шпион. Но тут другая проблема. Я не знаю, как убить или отправить Вариса в отставку, чтобы тот не спелся с Бейлишем или Таргариенами и не устроил намат. Суд, интриги, очень смешно. Есть, конечно, вариант остаться с ним наедине, попросить почитать письмо, сидя на табуретке вслух, обойти его сзади и удар кинжалом не дав горло, но не уверена, что смогу лично хоть кого-то убить. А даже если все получится, мне будет обеспечена репутация безумной королевы. Круглосуточный пригляд и отнимут все острое. Так что попробуем с Варисом сначала договориться. Еще один вопрос. Это просто сценаристы при экранизации накосячили или белые ходоки применили оружие массового психического поражения, отупляющие чары. Маразм крепчал от сезона к сезону. Варис в начальных сезонах сериала и в последних – это разные люди. Как Варис так деградировал к восьмому сезону? Всегда был такой скрытный, а тут все разболтал преданному Дейенерис Карлику. «Тирион, двигай со мной», – предлагает Варис Тириону Ланнистеру. «Нет», – отвечает Тирион. «Джон, давай на трон», Дейенерис мразью оказалась, вся в папу, пробует свой многолетний профессионализм Варис. «Нет», отвечает Джон Сноу, и Варис такой: «Что же делать, не знаю прямо, убить Дейенерис, отравить там, убить спаслать и трон Сноу достанется, или подослать к Джону человека, чтобы сказать Джону, что Дейенерис совсем поехала, того и гляди твою семью сождет, Сансу, Арию, Брана, да и всю королевскую гавань, на тебе, Джон Кинжал. Повтори подвиг Джимми, стань цареубийцей, ну или я не знаю, если по-хорошему, напоить Джона снова возбудителем, чтобы он Дейенерис трахнул, глядишь девчонка сбросит стресс пару раз и передумает всех сжигать, ну и проехать Джону по ушам, что это единственный способ спасти Дейенерис от безумия после гибели ее рептилоидных детей, она тебя спасала, дракона потеряла, ну-ка компенсируй, и все, север и прочие сторонники Джона рады, ведь Джон на троне. Безупречные, дотракийцы и прочие сторонники Дейенерис рады, Дейенерис на троне, тебя все тут любят, замуж за Джона и правь, инцест, по-таргариенски, традиции дома дракона, папа бы одобрил, вместо этого Варис что делает, сначала треплется о своих планах по измене напрямую, а потом ждет, пока его сожгут заживо, даже не пытаясь сбежать, сменить внешность или найти потайной ход, очень убедительно. Либо к концу последнего сезона все персонажи сошли с ума, либо сценаристам просто было лень работать, и они все сняли максимально плохо, я бы даже сказала всрато. То, на что должны были уйти сезоны, сняли за одну серию, а потом им и этого показалось мало, кучу важнейших событий просто не показали. Помню, читала комментарии в интернете под кучей дизлайков последних серий, вроде бы эти последние серии сняли те самые ребята, которые умудрились снять первую серию первого сезона так, что никто не понял, что Джимми и Серси родные брат и сестра, что даже переснимать эту серию по итогу пришлось. Но все эти варианты мне не помогут, до деградации Вариса очень долго, он сейчас в любом случае должен быть в форме. Хотя все это наверняка условности кино. Я не помню ни одного доспеха за все сезоны моего просмотра сериала, который не пробили бы с первого удара. Надо будет, как дела закончатся, посетить местную бумажную фабрику, где эти доспехи делают. Короче, по итогам того, что я знаю посредством сериала, Мартину за идею твердая пятерка, режиссеру четверка, без спешки вышла бы пятерка, а вот сценаристам по заветам мистеров Вестероса, раскаленную кочергу в жопу, в смысле твердый кол, задрали своими дырами в логике. От мыслей меня отвлек шум за дверью. Шум начал усиливаться. Я узнала недовольный голос брата. «Сир Баристан, пожалуйста, узнайте, что там происходит». Попросила я, и Селми отправился к двери. В моем распоряжении было несколько комнат, соединенных между собой. Одна, в которой мы сейчас и находились, имела дверь в коридор. Дверь не закрывалась, снаружи коридора была охрана. Селми открыл дверь. Я увидела несколько охранников, которые глазели на зрелище, ругающегося на Варисанида. Эддард Старк, без доспехов, но при мече в ножнах, орал что-то на Вариса, размахивая каким-то письмом. Сам Варис вид имел подобострастный, внимательно слушал. Одет он был в свой очередной халат, а у его ног стояла большая квадратная плетеная корзина с открытой крышкой, внутри которой были письма. «Здравствуйте», – поздоровалась я. «А что, собственно говоря, происходит? Почему моего гостя, Вариса, держат на пороге?» – спросила я. «По поручению короля я прибыл к вам, чтобы провести урок», – начал объяснять мне Варис, а потом указал на корзинку. «Ты что, собрался это ей читать?» «Да я», – начал заводиться «нет», а потом ударил Вариса по лицу. Удар был не очень сильный, почти без замаха, однако сам толстяк-евнух отошел на шаг назад, а лицо Вариса покраснело, наверное, фингал будет. Селми встал между ними. «Нет, что ты творишь? Ты ударил моего гостя. Это недопустимо. Где твои манеры?» «Господин Варис, извините. Заходите, мы сейчас же займемся вашим лицом», — сказал я, вскакивая со своего места и подбегая к мужчинам. Я буквально затащила Вариса внутрь, а он успел забрать свою корзинку, С нами зашел и Силми. Я посадила Вариса на стул, нашла какую-то металлическую ложку и прислонила ее к его покрасневшей щеке. «Получше? Холодненькая?» – спросила я, но Варис молчал. Открылась дверь, зашел Нет. «Лена, я», – начал он, но я его прервала. «Нет, это совершенно недопустимо. Это же гость. Отец не учил тебя манерам? Хочешь драться? Иди на ристалище. Иди, Силми обеспечит мою безопасность». Нет посмотрел на меня, я подошла к нему и вытащила у него из рук письмо, кинув в корзинку. Нет посмотрел на Вариса, посмотрел на Силми и, не найдя сочувствия, вышел. Я нашла какой-то чистый платок, смочила его водой и прислонила Варису к лицу. У него потекла пудра. «Все равно фингал будет. Сир Силми, мы одни, что там в корзине? Змеи яда нет?» – спросила я. «Мы одни, кроме ваших служанок. В корзине письма, как я понял, фривольного содержания. Давайте отойдем подальше от двери, а то вдруг подслушивают», – предложила я, и мы отошли. «А теперь пора начинать, благо от Неда удалось избавиться даже проще, чем я предполагала. Господин Варис, наверное, такой матерый интриган, как вы, уже все понял», — обратилась я к Варису. Варис и Силми на меня внимательно посмотрели. «Мой брат, Эддард Старк, великий человек. Он очень хочет сильное и могучее государство, и делает все для этого. Но у него безупречная репутация, которая может пострадать от контактов с вами. Поэтому он решил, что все контакты с вами будет осуществлять через меня. Брат выдает мне распоряжение, а я буду сообщать вам. Лена, новый буфер обмена. Это очень серьезное заявление», – начал Варис. «Лорд Старк мог бы обсудить это со мной напрямую. Вы же мастер над шептунами. Вы что, ждете письменного приказа с печатями, чтобы потом этот приказ в чьей-то корзинке оказался? Лорд Старк действует наверняка, не оставляя следов. Он на любом суде может сказать, что ни словом не обмолвился с Варисом и никакой шпионской деятельностью не занимается. Он-то предполагал, учитывая вашу репутацию, что вы можете это понять. Ну и какое же дело ко мне имеет лорд Старк?» – спросил Варис. «Лорд Старк хочет союза с вами. Я уже служу королю Роберту Баратиону», – ответил Варис. «Лорд Старк тоже служит королю Роберту. Но учитывая, что сестра лорда Старка почти королева, интересы рода Баратионов и Старков очень сильно переплетены. Лорд Старк хочет от вас, мастер над шептунами, помощи в сборе информации и ликвидации неугодных. А что? Подработка она такая подработка. Если ты умеешь монтировать батареи, будешь монтировать батареи после работы за деньги. Если знаешь иностранный язык, будешь подрабатывать репетитором у детей. А если ты шпион, будешь торговать компроматом и осуществлять заказные убийства. А у меня столько идей. Сбор информации по Дейнам, ликвидация мизинца и многое, многое другое. Например, если грохнуть Грейджей в восстании железнорожденных будет или нет?» Варис молчал. Силми молчал. «В ответ на вашу помощь, лорд Старк готов помочь вам, а именно оказать помощь, деньгами или людьми, чтобы захватить того колдуна, который вас оскопил и бросил умирать. Брат мне рассказывал эту историю, жуткое дело, колдун отрезал вам детородный орган и бросил в огонь, а огонь сразу изменил цвет. Это то немногое, что я помню из сериала «Речь Варриса перед Тирионом». Надеюсь, это соответствует реальности. А если нет, брату тем более нужен союз с вами, у него такие плохие информаторы. А колдун в хозяйстве всегда пригодится. Пусть его пытают и узнают, как магию творить, или хотя бы где книги по заклинаниям лежат или что в принципе можно делать, а то нет. Магия в «Игре престолов», что это? Ну это явно не стандартные фаерболы. Эддард Старк считает, что при наличии союза вы доберетесь до этого колдуна уже в следующем, 284 году, ободрила я Вариса. Варис думал. Силми стоял, готовясь перехватить направленный на меня удар, хотя я была уверена, что у Вариса нет оружия. А вот яд может и быть, кольца вполне могут быть полыми. Не есть, не пить, лишнего не касаться. Я уже заранее одела кожаные перчатки. Типа я такая аристократка, пыль не люблю. А вдруг на самом деле у Вариса письма отравленные? Я об этом никому никогда не рассказывал. «Как лорд Старк может это знать?» – спросил Варис. «Да мне откуда знать? У брата есть секреты даже от меня. Наверное, колдун проговорился или прихвастнул перед кем-то. Мне нужно подумать», – ответил Варис. «Разумеется, лорд Старк будет ждать вашего ответа. Только учтите, мой брат не собирается рисковать своей репутацией, весь обмен информацией через меня. Иначе он будет игнорировать ваши попытки выйти на контакт. Он даже вынужден был вас ударить, чтобы правдоподобно сыграть. Убедительно получилось. Силми, вы поверили? Спросила я. Да, ответил Силми. Варис молчал, потом заговорил. Но пока давайте займемся тем, зачем я пришел. Тут кое-какой учебный материал, письма мелких аристократов. В них, те секреты, которые и позволяют править. Предсказать, что люди хотят, к чему стремятся. Это позволяет планировать свои и их действия, а также, в случае необходимости, оказывать на них давление. Варис начал укладывать письма на стол, а я стала брать письма руками в перчатках и читать. Варис рассказывал мне про важность агентурной работы, а я листала принесенные им письма. Моя работа заключается в основном в негласном сборе информации при помощи отдельных лиц, занимающихся таковым сбором информации и передачей накопленных сведений, именуемых соответственно агентами. К сожалению, в последнее время вследствие действий вашего брата деятельность пташек, то есть подконтрольных мне беспризорников, запрещена и прервана, детей отправили в созданные детские дома, что дало дополнительную нагрузку на казну, а мне запретили вербовать беспризорников и детей. Эта инициатива лорда Старка сильно снизила эффективность шпионской сети и сильно подняла расходы. Но вернемся к сбору информации. Создание новых агентов – ключевой момент. Под агентом понимается конкретное лицо, действующее явно или неявно в интересах третьей стороны. Не нужно вербовать лордов или их жен. Секретари, ключники, чашники, уборщики знают не меньше, а стоят дешевле. Кроме того, не следует бороться с охраной, проникать в защищенные замки, люди сами из них выйдут, на рынок, на прогулку, в цирк или на ярмарку. Насчет же писем, вы даже не представляете, как часто их выкидывают в мусор, разорвав на совсем небольшое количество фрагментов. Я посмотрела на подтверждение, письма в своих руках, некоторые вообще были целые, то ли их так выкинули так, то ли их выкрали. Другие имели следы склейки, некоторые были порваны просто пару раз пополам, другие же были восстановлены из довольно мелких фрагментов, в некоторых не хватало кусков. Я, кажется, поняла, как Варис прокачал интеллект, собирал пазлы. Надо предупредить брата, чтобы письма сжигал, а не рвал. А может мне простебать Вариса, писать письма Лизе про цвет платья на свадьбу, а потом разрезать его на кусочки по одному квадратному миллиметру и выкинуть. И Варис такой: я полгода по 10 часов в день собирал это письмо, сейчас узнаю самый большой секрет Старков. Что, мое платье на свадьбу, красное, интересно, он там один пазлы клеит, или у него помощники есть, и детям развлечение, и Варису прибыль. А может быть, он так в каноне и с ума сошел, в Вестерос попал попаданец с хорошим таким шредером, и Варис пытался собрать письмо из пыли и спятил. Варис говорил, я внимательно его слушала. В каноне Сансу учил мизинец, и все, чему она научилась в сериале, разболтать тайну происхождения Джона Сноу. И все как-то само так сложилось, что она стала королевой Севера. Сюжетная броня, бедный мизинец, дилетант, хаос это лестница. Карабкался, карабкался, а какая-то баба что-то ляпнула, и все, лестница развалилась, а ты труп. С мизинцем мне не по пути, еще Роберт приревнует. Ну или мизинец меня убьет или трахнет. А вот Варис может пригодиться, точно не трахнет по крайней мере. Минус две опасности из трех. Вариса нужно беречь. Варис нужен, как минимум пока. Ему еще убивать мизинца, только он об этом еще не знает. Только это же Бейлиш. Вдруг он договорится с Варисом или командой ликвидаторов. Нужно действовать наверняка. «Но как, вас содержимое писем не смущает?» – спросил меня Варис. «А это точно не сборник анекдотов? Это реальная переписка аристократов?» – спросила я. Я не сомневалась, что у Вариса есть письма, ну или бухгалтерские книги, где написано сколько в каком замке припасов на случай осады, или сколько у кого воинов. Мне он эту информацию не доверил. Ничего о великих домах не было, хотя иногда мелькали знакомые гербы родов помельче. Но вся подборка писем Вариса, скажем так, содержала подробности интимной жизни местных. Кто, с кем, сколько раз. От относительно безобидных супружеских измен и внебрачных связей, описания романтики в духе девственников и легкой эротики, до вполне жесткого порно и всяких извращений. А говорят, во всем виноват интернет. Врут. Интернета здесь нет. Вот я перебирала письма. Эти геи, они повсюду, они меня преследуют. Ладно, блин, в тюрьме, где выбора нет и нужно отметить, кто главный, ну или моряки дальнего плавания, которые смотрят на рыбу и видят русалку. Вестеросу нужна компания по популяризации мастурбации. Эти идиоты что творят? Ты, блин, аристократ, У тебя жена, свистни, любая служанка ноги раздвинет, минимальная конспирация и любой бордель твой, ты идешь по мужикам. Хотя эти геи еще не худший вариант, этот вообще зоофил. Как это возможно? Смотришь на людей, бе, а потом приходит понимание, ну или осознание, что хочу голубоглазую собаку. Это все реальная переписка, возможно что-то переврали или преувеличили, но письма подлинные, известил меня Варис. Я листала эти письма, сколько в мире тупизны, зато есть чем шантажировать, когда будет голосование. А нет, шантажировать не получится, этого насмерть заебал конь, а вот этот трахнул в рот выловленную рыбу. Рыба была без зубов, но что-то у нее во рту было, какие-то пластинки, чтобы фильтровать планктон. Итог, царапины, заражение и ампутация. Сойдет такое для шантажа, идиоты, сборище идиотов. Тут блин должен спит гулять и куча венерических заболеваний. Люди деревнями должны дохнуть, но почему этого нет? У них какой-то особый иммунитет, хочу презервативы, срочно. Как мне повезло с женихом, главное не передержать, а то еще уйдет к коню, или рыбе. Она всегда молчит, удобно. Главное рыбу с мягким ртом найти. Я задумалась, отложив письма. «Прикажите убрать этот срам и выкинуть его за дверь?» — спросил у меня Силми. «Ну что вы?» «Разумеется, нет. Я должна выполнить поручение своего брата. Лорд Варис, а как вы думаете, кто нас поддержит на совете? И на кого есть компромат?» Лорд Варис стал перечислять, передавая мне письма, хотя по-настоящему сильные роды не упоминал. «Ничего, лорд Старк уже сделал тебе предложение, от которого нельзя отказаться. Когда ты смог этого колдуна убить в каноне? Лет через 15, ускорить хочешь?» Некоторое время я слушала Вариса, задавая наводящие вопросы. Потом прервала его. «А что мужчины и мужчины? Про женщин есть что?» — спросила я. «У женщин, как правило, меньше власти и денег, поэтому в условиях ограниченных ресурсов они менее интересны для слежки. Но кое-что интересное есть, и Варис подал мне письма. Так, что тут? Измена мужу, опять измена мужу. Однообразно. А вот это уже поинтереснее. Эту муж не удовлетворял, занимаясь сексом раз в месяц, протерпела 2 года и завела себе любовницу. Пишет об этом подруге и рассказывает, как это классно. А вот это вообще лесбиянка. Внезапно я наткнулась на совсем другие письма, тут реально был научный стиль и список симптомов. Как я поняла, некий мистер описывал очень сложный случай, он лечил пациентку от бешенства матки. Невероятные сексуальные аппетиты женщины сделали ее мужа несчастным, что бы он ни делал, ей было мало, не помогало ничего. Попытка удовлетворить жену также закончилась провалом, не помог ни возбудитель для мужа, ни даже групповуха с несколькими мужчинами, включая гарем мужа. В конце концов пьяный муж убился на соколиной охоте, упав с лошади. Я отложила письмо. Не ржать, не смеяться, держать лицо, думая о белых ходоках. Интересно, а у белых ходоков белые хоботки, они бы эту женщину удовлетворили? Так, серьезное лицо, очень серьезное лицо. Я теперь поняла, почему безликие лица срезают. Это единственный способ добиться покерфиса в местных реалиях. Понимаю, чтиво тяжелое, особенно с вашей предысторией, начал успокаивать меня Варис. Я же вновь протянулась к письмам. Мне прямо интересно знать, чем закончилась эта история. Я взяла другие письма этого мейстера. Ох, мейстер жаловался, что он прекращает лечение, потому что его она соблазнила, хотя он уже 6 лет как импотент. А от этой женщины письма есть? Поинтересовалась я. На меня странно посмотрели оба мужчины. Варис дал какое-то письмо. В нем некая женщина жаловалась подруге, что все мужики слабаки, и она ищет себе партнера мужчину. Есть ли у ее подруги хоть кто на примете? Причем возраст, внешность и прочее не важно, главное, чтобы мужик. Похоже, история в настоящий момент длящаяся. Да какое бешенство матки. Шлюха она и все. Это если цензурно выражаться. Не выдержал стоящий рядом Силми.